Марта. 100 лет не была в боулинге. Хоть и хотелось сходить, но было не с кем. Паша не любил такие развлечения, а на новой работе пока не до этого было. Но в моих планах, конечно, было посетить торговый центр и покидать шары. Так что, когда Яр предложил сходить, я согласилась и предвкушала нашу прогулку. Это будет выходной, так что можно не переживать о том, какое время выбрать для встречи. Ярик тоже сделал себе воскресенье выходным, чтобы мы один день могли вместе проводить. Его родители притихли, но я видела, что он переживает, но все свои эмоции держит где-то глубоко внутри. Но еще бы не волноваться. 100 лет ничего о них не знать. А когда они появились, то проявили алчность и меркантильность, а не любовь и заботу. Но ничего, Яр сильный, он справится, а я помогу и поддержу его, чем смогу. Утро воскресенья началось восхитительно. Я выспалась. Даже Тишка меня не будил, а дрых рядом, прижимаясь ко мне теплым боком и сопя. Когда умылась и включила чайник, чтобы позавтракать, взяла в руки телефон. Улыбка непроизвольно расцвела на губах. Меня ждало сообщение от Ярослава. «Доброе утро, принцесса. Ну что, готова к приключениям? Скоро за тобой заеду». «Доброе утро. Всегда готова. Готовлю тогда завтрак на двоих». Запрыгала на одном месте, прижимая к груди телефон, пока не пришло еще одно сообщение. «С твоих рук хоть яд». Вот же шутник. Ладно, оставила телефон и пошла искать в холодильнике, что вкусного приготовить. Решила сделать яичницу с зеленью. Сытно и полезно. Ну и дополнительно сделала сырную колбасную нарезку. Пока готовила и накрывала на стол, Ярослав приехал. «Привет!» — нежно поцеловал он меня в щеку. «Привет! Ох, какой ты холодный! Скорее проходи!» «Любовь меня совсем не греет!» — подмигнул мне Ярик и, повесив пальто, пошел в ванную мыть руки. Тишка проснулся и лениво последовал за ним. Он вообще считал ванну своей территорией. И если кто-то там закрывался без него, устраивал истерику. Но в этот раз обошлось без них. Собственник ленился с самого утра и сладко зевал. Вскоре мои мужчины появились на пороге кухни. Да-да, один мохнатый и пушистый, второй высокий и плечистый. Прям рифма. «Садись. Тебе чай или кофе?» «Давай кофе с молоком». Навела напитки, разложила еду и насыпала Тишке в миску корма. Пусть тоже завтракает с нами. После завтрака Яр отправил меня одеваться, а сам остался мыть посуду. Спорить не стала. В конце концов, приятно. В комнате открыла шкаф и попала в состояние, знакомое всем девушкам. Мне нечего надеть. Так бы и сидела еще долго, а может, никуда не пошла, если бы была одна. Но так как меня ждал Ярослав, достала удобные джинсы и свиншот с изображением кактуса. В торговом центре было пока не очень многолюдно. Не все еще проснулись. Так что мы спокойно прошли к своей дорожке, предварительно надев специальные кеды с белой подошвой, и стали играть. Пару часов пролетели незаметно. Сначала я никак не могла понять, что делать. Хватала тяжелые шары и не выкидывала их даже до половины дорожки. Но потом Яр подсказал, что мне нужно искать те, на которых стоят цифра 6 или 7. С этими шарами дело пошло легче. Я даже один страйк выбила и выполнила танец победителя, чем рассмешила мужчину. В итоге с боулинга мы выходили довольные и счастливые. «Ты как, голодная?» — уточнил он, приобнимая меня. Прислушалась к себе и поняла, что есть пока не хочу, что я озвучила своему спутнику. «Тогда идем в кино», — выдал Яр. «В кино? Но мы же не собирались. Да и неизвестно, что там идет». Недоуменно произнесла я и даже остановилась. «Пошли, пошли», — потянул меня за руку парень. «Спонтанные походы всегда самые интересные». Спорить не стала. «Посмотрим, что сейчас показывают. Вдруг действительно есть стоящего внимания картины». Из многообразия фильмов выбрали добрую комедию, купили попкорн и газировку и отлично провели время. Наверное, в такие моменты многое еще зависит от компании, которая рядом с тобой. С Яром мне нравилось все, даже просто гулять и любоваться на пасмурный город. После кинотеатра мы поднялись в ресторанный дворик, чтобы пообедать. Наткнулись на очаровательное кафе, где блюда привозили на паровозе по железной дороге, которая тянулась вдоль столика. «Ничего себе! Какая классная задумка!» Не смогла сдержать своих эмоций. «Еще на входе ты попадаешь в волшебную атмосферу в стиле Гарри Поттера». В кафе стояли дубовые книжные стеллажи с книгами и мелочевкой, а над ними висели метлы. По стенам расположили флаги факультетов. И казалось, что ты попал в обеденную зону Хогвартса. Да, очень классно. У Ярика даже глаза загорелись. Даже захотелось пересмотреть Гарри Поттера. Не поверишь, я его ни разу полностью не смотрела. Только первые части в детстве читала. Да с тобой вот посмотрели первый фильм. Закрылось меню, потому что у Яра был очень ошеломленный вид. Ого, это надо срочно исправлять. Я знаю, что мы будем смотреть в ближайшие дни. Спорить даже не стала. С такой компанией посмотреть можно и даже нужно. Одна я точно до фильмов не доберусь. Еще гуляем? Или устала? Спросил у меня Ярослав, когда мы вышли из кафе. Не устала. Ну, поехали лучше домой смотреть Гарри Поттера. А поехали. Остаток дня прошел очень атмосферно. Пока Ярослав настраивал фильм и договаривался с Тишкой, чтобы он нам не мешал, я на кухне делала какао, резала фрукты, сладкое и все аккуратно ставила на поднос. Фильм мне очень понравился. Странно, что раньше я его смотреть не хотела. Наверное, просто время не пришло. Это нужно было сделать именно со своим человеком, с кем приятно разделить эмоции. У нас с Ярославом все развивалось настолько хорошо, что даже не верилось. Его родители на время затаились и мужчину не трогали. Хотя, может, и навсегда поняли, что здесь нечего ловить. Почему-то подсознательно я готовилась к тому, что они еще подкинут нам подлянку, но решила, что надо жить здесь и сейчас. На ноябрьские праздники мы, как и договаривались, собрались поехать отдохнуть в загородный дом Шуваловых. Так что с нетерпением дорабатывала рабочую неделю и ждала поездки. Я любила путешествовать, а в хорошей компании путешествовать вдвойне приятно. Мы с Аленой забежали на неделю в магазин с настольными играми и купили парочку настолок, так что скучно нам не будет. Выходные дни начались восхитительно. Небо было безоблачным, ярко-голубым, и на нем светило солнце. Я потянулась с наслаждением, разглядывая погоду за окном. Прекрасно. Отдых, чувствую, будет чудесным. Яр ко мне приехал через час. Я уже успела позавтракать, собрать сумку и собраться сама. Так как ехали мы на 3 дня, Тишку брала с собой. Для этого случая для него купила яркую зеленую переноску. Он с интересом ее обнюхивал и ходил за мной хвостом. Я немного переживала, как животное перенесет дорогу, но так как он все же был обычным дворовым котом, надеялась, что истерики не случится. Вместе с Ярославом мы еще раз проверили, что в квартире все выключено, и, закрыв ее, начали спускаться вниз. Мужчина нес мою сумку, а я — кота. До дачного поселка, где находился дом семьи Шуваловых, мы доехали за час. Я в это время спала, Тишка тоже спал и истерик не устраивал, а хозяева уже нас ждали. Лёша разжигал мангал, Алёнка готовила нарезку и резала салаты. Так что спешно разгрузили машину и разошлись кто куда. Яр пошел помогать Лёше во дворе, а мы с Алёной остались в доме. Тишку я вытащила из переноски, и он ходил по дому, все обнюхивая. «Ой, Алёнка, даже не верится, что мы выбрались из города», сказала, подходя к раковине и моя руки, чтобы потом начать помогать девушке с готовкой. «Сама не верю. Я, конечно, люблю наш клуб, но работа, дом, работа достали уже. Хочется каких-то новых эмоций». «Ну, рассказывай, чем тебе помогать?» спросила, подходя к столу. «Пошли, я тебе сначала дом покажу. Успеем все сделать. Парни все равно еще 2 часа будут там грилем заниматься», ответила Алена, вытирая руки полотенцем. Довольно быстро мне провели экскурсию по дому. В нем было несколько комнат и, самое главное, ванна с туалетом не на улице. Не могло не радовать наличие горячей воды. Вот это был самый большой кайф, потому что возиться в холодной воде никакого желания не было. «А еще у нас есть баня. Вечером затопим и пойдем париться», — весело озвучила девушка. «Отличный план. Ладно, пошли готовить». Через 2 часа все было готово, и мы стали накрывать на стол. Решили устроиться на веранде, так как погода была хорошая. Господи, какое восхитительное было мясо! А соленья, а салаты! Я ела всего по чуть-чуть, потому что хотелось попробовать каждое блюдо. Когда первый голод был утолен, мы обратили внимание, что у нас появился гость. «Ого, какой красавец! Это соседский?» С умилением спросила я, гладя по морде пса с бело-коричневым окрасом. По виду он напоминал породу хаски. «Не знаю даже», — удивленно смотрела на собаку Алёнка. «Никогда раньше не встречала. А ты, Лёш?» «Тоже первый раз вижу. Пойду спрошу у Толика. Может, они завели?» Лёша исчез за воротами, но быстро вернулся. Был он какой-то возбужденный и злой. «Что случилось?» — первым спросил Яр. «Это нет слов!» — злился друг. «Оказывается, его просто завезли сюда и бросили. Соседи подкармливают, конечно, но что будет в зиму, неизвестно, потому что поселок вымирает, все перебираются в городские квартиры». «Вот же звери!» — не смогла сдержать эмоции. «Но мы же не можем бросить его на произвол судьбы. Может, волонтерам каким нужно отвезти?» «Не нужны волонтеры. Я его возьму к себе», — спокойно сказал Яр. «Но чур, ты мне будешь помогать». «Правда?» — я неверяще посмотрела на Ярослава и по глазам поняла, что он не шутит. Так что с радостным визгом бросилась ему на шею. «По-моему, мне повезло. Я встретила самого лучшего мужчину. Моего».